Книга вторая. Итака. Он вел тебя через огромную ужасную пустыню, иссохшую безводную землю с ядовитыми змеями и скорпионами. Он дал тебе воду из кремниевой скалы. Второзаконие. 8.15. Новый русский перевод. Глава 7. Супружеские компромиссы. Куда? В Ки-Уэсте, в гамаке над песком, рядом с океаном, в сердце тропиков, загорелый веснушчатый, покрытый шрамами, лежал на спине Александр, раскинув ноги, и Татьяна лежала на нем на спине, сжав ноги, глядя на огромные старые дубы. На Александре были белые плавки. На Татьяне купальные трусики и шарф обвязаны вокруг груди. Его черные волосы отросли, он загорел очень сильно. Татьяна была золотистой, но по сравнению с ним выглядела снежно-белой. Губы Александра ловили ее соленые от океана волосы. От Татьяны пахло солью и кокосовым лосьоном от загара, что всегда вызывало у Александра легкое головокружение. Они обсуждали положение дел. Была уже середина лета 49-го года. «Шура, будь умницей. Если ты снова будешь трогать мою грудь, разговор закончится». «Это чтобы меня остановить?» «Ну уже, где мы были?» «Мы проехали все штаты и ласкали твою...» «Ох, ну да. Вообще-то мы просто говорили о том, где нам провести остаток жизни». Они на зиму вернулись в Майами, чтобы снова работать на катерах, а потом на лето уехали на юг, в Ки-Уэст. «Шура!» «Ладно, ладно. Где мы были?» «Ты сказала, снежные штаты не в счет. Значит, теперь Колумбия?» «Рихтер не обрадуется. Ты же знаешь, ему нравится, когда я под боком. И твоя Вики не обрадуется. Тебе известно, как ей нравится, когда ты поблизости. Им придется поехать туда, где будем мы, ведь так?» «Значит, так. Никакого снега, то есть никакого Мэна, Нью-Гэмпшира, Вермонта, Массачусетса, Род-Айленда, Коннектикута, Нью-Джерси, Нью-Йорка». Татьяна вздохнула театрально, но с некоторой тоской. «Пенсильвания, Огайо, Иллинойс, Висконсин, Мичиган, Миннесота, Южная Дакота, Северная Дакота, Монтана, Вайоминг, Вашингтон. Все они отпадают». «А еще Айова, Канзас, Колорадо, Небраска». «Это все?» «Погоди, еще Западная Виргиния, Мэриленд, Виргиния». «В Виргинии снега нет», — заметила Татьяна. «Скажи это генералу Шерману». «Хорошо, остался 21 штат». «Да ты отличный маленький счетовод. Капиталист, геолог, картограф, да еще и математик». Он засмеялся, изгибая шею, стараясь увидеть выражение ее лица. Она повернулась к нему лицом. «Леса Орегона тоже не в счет», — негромко сказала она. «Там постоянно дожди, и там много воды». «Мы исключаем все мокрые штаты». «Не обязательно. Но в моем доме ничто не должно постоянно раскачиваться, кроме гамака». «Значит, и не Калифорния, не долина Напа?» Александр улыбнулся. «Больше никакого шампанского?» Стянув с нее шарф, Александр ласкал набухшие соски Татьяны. «Ты можешь покупать мне шампанского, сколько пожелаешь», пробормотала Татьяна, слегка прижимаясь к нему бедрами. «Я слышала, они его продают во все 48 штатов, так что никакой Калифорнии или Северной Каролины, Южной Каролины, Джорджии, Флориды». «Эй, притормози, Флориду мы оставляем про запас. В этом я категоричен». «Хорошо, но не Алабама, Луизиана, Миссури, Миссисипи». «Погоди-ка», — перебил ее Александр, — «Миссисипи разве на воде?» Татьяна наклонила голову на бок. «Это ты так шутишь, да?» «Ох, да ладно, нам ведь не обязательно жить прямо на реке». «Этот штат — сплошная река». «Ну ладно». «Идем дальше. Техас». «Техас на воде?» — удивился Александр. «Ты никогда не слышал о Мексиканском заливе?» «Мы можем жить в Абилине. Там точно не слышали о Мексиканском заливе». «Дальше что осталось?» «Европа, наверное», — проворчал Александр. «Невада». «Невада исключается, потому что я не стану жить в штате, где мой муж сможет зарабатывать только игрой в покер и в борделях». Александр засмеялся. «В самом деле, тебе не кажется, что покер в борделях подходит под твое определение нормальной жизни?» «Двигаемся дальше. Юта? Ну, возможно. Там настоящие горы». «Атьяша, в Юте можно мне будет завести еще одну жену?» «Юта отпадает». Он дразнил ее, целовал, поглаживал, прижимал к себе, терся об нее. Она терпела. «Оклахома не подойдет», — сказала она наконец. «Просто так». «И что у нас еще?» «Нью-Мексико, Аризона, Флорида». «Флорида мимо. Землетрясение». «Тогда и Аризона тоже». «Что ж, выбор ясен. Нью-Мексико». Они замолчали. Александру хотелось в Майами, ей хотелось в Финикс. «Шура, ну же, там нет рек». «Соленая река». «Нет зимы». «И океана тоже». «Ничего знакомого, ничего старого, и другие солдаты живут в Финиксе». «Ты хочешь, чтобы я присоединился к другим солдатам?» «Это последнее, чего мне хочется, но они, по крайней мере, понимают. Ты говоришь, я был на войне, и они кивают и больше ничего не говорят, потому что это им и не нужно, они знают. Никто не хочет об этом говорить. Вот чего я желаю — не говорить об этом». «А в Фениксе есть военная база?» «Нет, но там есть тренировочный центр в Юме, в 200 милях, и база армейской разведки в Форт-Хуачуке, рядом с Тусоном, тоже в 200 милях». «Вижу, мой головастик проделал большую подготовительную работу», — сказал Александр, лаская ее грудь большими пальцами. «В 200 милях? Раз в месяц?» «Мы все с тобой поедем, проведем там выходные, остановимся в семейном пансионе». Она чуть отстранилась от его пальцев. «Мы с Энтом будем осматривать достопримечательности, а ты можешь проводить опросы, переводить, оценивать досье и документы к твоей и Рихтера радости». «В Финиксе слишком жарко», — возразил Александр. Она бросила на него короткий взгляд. Этим утром в Ки-Уэсте было 93 градуса по Фаренгейту. «Здесь тоже жарко и нет океана», — сказал он. «Там будет много работы». «Не убедила. Я могу работать где угодно». «Да, но ты уже пахнул, как лобстеры. Ты уже катал дам на катере. Ты собирал яблоки и виноград и кукурузу. Как насчет чего-нибудь получше для тебя, Шура?» На это у него не нашлось быстрого ответа, хотя об одном он подумал. «Феникс был древней римской птицей», — продолжила Татьяна. «Он сгорал, а потом возрождался из собственного пепла. Феникс возрождается». «М-м-м. Я упоминала о том, что там не бывает холодно». «Раз или два», — кивнул он. «Но и в Майами холода нет». «Я знаю, ты любишь воду, но мы можем построить бассейн. В Фениксе нет прошлого. А я именно так и хочу жить, как будто у меня нет прошлого». «А у меня будет. Трудно забыть прошлое, когда я со всеми моими татуировками лежу на тебе, Таня». Длинные ноги Александра обхватили Татьяну. Убрав его темную руку со своей белой груди и поцеловав ладонь, Татьяна прижала ее к своему лицу. «Да, я хорошо усвоила этот урок. К добру или к худу, Александр, ты корабль, на котором я плыву и тону». «Ты говоришь, тонешь или всплываешь?» Она погладила его по руке. «Я беру тебя с собой на наши 97 акров Америки. Нам ничего не остается, кроме как жить там и умереть там. А когда мы умрем, нас могут похоронить рядом с нашей горой». Она почти улыбалась. «Ни во льду, ни в мерзлой земле, а рядом с закатом. Мы можем назвать ее нашей Ридерхольмен, как то место в Стокгольме. Мы можем быть похоронены как короли и герои в нашем собственном храме судьбы». «Так тебе видится, как мы умираем? Ты вот так всегда добиваешься того, чего хочешь?» «Я не всегда добиваюсь того, чего хочу. Если бы добивалась, — сказала Татьяна, глядя на старые дубы, — мы с тобой не были бы сиротами, ты и я». В два раза шире или в три раза шире? «Давай купим передвижной дом и поставим его на нашей земле», — это предложил Александр. «Ты имеешь в виду трейлер?» — это спросила она. «Не трейлер», — терпеливо произнес Александр. «Мобильный дом. Ты заметила, что на твоих 97 акрах земли нет никакого строения. Где бы тебе хотелось жить, пока мы не накопим денег на настоящий дом? В палатке?» Они сидели друг напротив друга, скрестив ноги, на глинистом песке на их земле над Джомаксом. Энтони гонялся за разными букашками и собирал цветы кактусов чолья. Вдоль их немощеной дороги, ведущей вверх, появилось, наконец, электричество. В миле внизу, рядом с Пимой, кто-то построил два маленьких дома. Пустыня обжигала, стоял жаркий июль. Александр взял Татьяну за руки. «Шура», — заговорила она, — «мы уже жили в трейлере. 3 года. Я больше не хочу жить в трейлере. Я хочу настоящий дом». «Мобильный дом и есть настоящий дом, и он стоит не так много, как обычный. Нам не нужно будет брать ипотеку». «А, тебе это нравится?» Александр улыбнулся. «Мне тоже. У нас достаточно денег, мы можем купить его сразу. Мы купим пару машин, я построю сзади террасу, так что мы сможем сидеть и смотреть на солнце над твоей маленькой долиной, и я найду работу. Мы накопим денег, а потом построим именно то, чего тебе хочется». Татьяна нахмурилась. «Какие машины?» Он улыбнулся. «Я хочу иметь грузовик. А тебе нужна своя машина?» Она покачала головой. «Нет-нет, какой грузовик? А меня ты и сам можешь возить». «Я тебя отвезу куда угодно, детка», — пообещал Александр, сжимая ее руки. «Но если ты не планируешь сама выращивать огурцы, как твой дед в луге, тебе придется время от времени ездить за продуктами. Кроме того, я хищник», — он усмехнулся. «Мне нужно мясо. Я не могу жить, как ты, в луге, на картошке и луке». Он не убедил ее. «Два автомобиля — это уж слишком для нас. Таня, здесь же не кокосовая роща и никакой автоматической прачечной поблизости. Тебе придется ездить в универмаге. Может, купить себе туфли на высоком каблуке?» Он ткнул в нее пальцем. «Или электрическую открывашку для консервов?» «Значит, мы потратим еще больше денег? Этот, ну, трейлер, он будет больше, чем наш номад? Он будет на колесах? У нас будет только одна спальня? А как насчет ванной? Ты же 5 минут не проживешь, если не почувствуешь телом воду». Александр недоверчиво посмотрел на нее и рассмеялся. Вскочив, он протянул ей руку и поднял. «Пойдем, моя русская принцесса из коммунальной квартиры. Я тебе покажу, что я имею в виду. Энтони, пошли!» Он повез их к дилеру тихоокеанских передвижных домов. После 2 часов осмотра множества мобильных домов и сравнения размеров и цен, Татьяна сказала: «Хорошо, совсем неплохо, но нам не нужен самый большой, и маленький подойдет». «Минуту назад ты не желала жить в таком, и все потому, что боялась, он окажется слишком маленьким, а теперь ты хочешь тот, что размером с чулан», — возразил Александр. «А где ты будешь хранить свои книги и открывашки для консервов, Таня?» Мобильные дома имели 3 варианта в ширину — одиночный, двойной и тройной. Татьяна предпочла бы одиночный, самый дешевый. Он был 14 футов в ширину и 30 в длину. В нем имелись 2 спальни, 1 ванная комната и крошечная кухня. «Цена хорошая, и места для нас достаточно», — решила она. «Нам ведь так мало нужно». Александр вздохнул в насмешливом раздражении. «Послушай, позволь показать тебе кое-что». Входя в дом, он был вынужден наклонить голову, а потом уже внутри выпрямился и почти коснулся головой потолка. «Ты не видишь в этом проблемы? Эта модель высотой всего 6,5 футов». Она вошла в маленький домик, не наклоняясь и не задевая ничего, спокойно выпрямилась и заявила: «Нет». «Я понимаю, ты сама едва дотягиваешь до 5 футов, но во мне-то 6,3 дюйма. Я что, должен тут жить и постоянно держать шею согнутой?» Татьяна сказала, что прежде всего в ней 5 футов и почти 2 дюйма, а второе она не понимает, Почему это так важно? Это ведь не так уж надолго. Ты сам так сказал. Мы соберем деньги». «Дело не в цене», — возразил Александр, выходя снова на жару и скрещивая руки на груди. «Дело в жизни. Что, если нам придется в нем жить пару лет? Разве тебе не захочется побольше удобств?» «Для меня это не важно», — сказала она, шагая к нему. «Ты ведь знаешь, хоть хижина без крыши, если рядом с тобой». Александр закрыл ее лицо ладонью и поцеловал ее нос между раздвинутыми пальцами. «Но только не без крыши», — заявил он. «Не хочу застудить шею». Он потащил ее к дому тройной ширины, и Татьяна вошла в него осторожно. «Ты ведь знаешь, — сказала она, — мы можем просто продать 10 акров земли и построить настоящий дом». Александр покачал головой. «Женщина, для той, у которой вроде как есть дар предвидения, ты определенно недальновидна. Хочешь продать землю? Если мы продадим 10 акров, то прямо рядом с нами кто-нибудь построит 20 домов, а может и 30. Хочешь жить посреди настоящей толпы людей?» «Нет», — смущенно призналась она. «Вот именно. И второе. Ты купил эту землю 6 лет назад по $50 за акр. Теперь она стоит по 500. Не знаю, как ты, но я вижу некую общую тенденцию». «Но риэлтор сказал...» Александр понизил голос. «Пошел бы он куда подальше». Он старался не улыбаться. Скрестив руки на груди, он ждал, пока Татьяна внутренне боролась с собой. «Ладно, ладно», — сказала она наконец. «Но тройной дом — огромный расход. Нам не нужен такой большой трейлер». «А как насчет толпы наших отпрысков? Где мы их разместим?» «Вот когда будет толпа, тогда и поговорим о тройной ширине». «Вот это и будет огромным расходом». Теперь настала очередь Татьяны скрестить руки на груди. Александр сдался, и в духе супружеской гармонии они пошли на компромисс, то есть ни один из них не получил желаемого. Двойной дом, 24 фута в ширину, 60 в длину и 8 в высоту, имел парадную дверь, заднюю дверь и большое кухонное пространство, а также столовую и гостиную. Справа от гостиной находилась хозяйская спальня с собственной ванной комнатой и с душем. «Что за страна?» — бормотала Татьяна. На противоположной стороне мобильного дома находились еще 2 спальни, побольше для Энтони и поменьше на будущее, — сказал Александр. «Гостевая спальня для Вики и Тома», — решила Татьяна. Там была еще 1 ванная комната в коридоре и комната для стирки. «Шура, больше не нужно будет стирать одежду в реках», — обрадовалась Татьяна. «Это хорошо», — согласился он, учитывая, что здесь в 3 штатах воды нет. В кухне и столовой был черно-белый линолеум, а в остальной части дома — ковер от стены до стены. «Ковер от стены до стены, Таня», — сказал Александр, напоминая ей о деревянных полах в Лазареве и кое-на-что намекая, но рядом был Энтони, так что Татьяна его не поддержала, хотя и порозовела. Они заплатили за дом наличными, и через 2 дня рабочие доставили его и установили на цементных блоках на краю земельного участка, на холме. Фасадные окна выходили на дорогу. Посмотрев в любую другую сторону, хозяева могли видеть пустыню, горы или долину. «Наконец-то у нас есть дом!» — верещал Энтони, бегая по пустым комнатам. «Мы не кочевники, мы не цыгане, у нас есть дом!» Втроем они покрасили трейлер. Спальню в кремово-желтый цвет, комнату Энтони в кремово-голубой. Стены гостиной и кухни были цвета крем-брюле, хотя, когда Александр так назвал этот цвет, Татьяна всхлипнула. «А зачем ты говоришь такие ужасные вещи?» — спросил Энтони, прижимаясь к матери. Татьяна повесила ослепительно белые занавески, купила новенькие стальные кастрюли и сковородки. «Больше не придется есть из одной тарелки, Шура!» «Всегда из одной, Таня!» Александр купил себе грузовик. Он потратил неделю, выбирая подходящий. Наконец, остановился на небольшом «Шевроле» на 3/4 тонны цвета электрик с просторной кабиной, хромированной решеткой радиатора и высокими бортами. Татьяне он купил новенький седан «Форд» выпуска 49-го года, салатного цвета. Кроме того, Александр приобрел доски и начал строить сарай, где мог бы работать и держать инструменты. «Если будешь умницей», — тихо сказал он Татьяне, «то я сооружу там рабочий стол, подходящий тебе по высоте. Ну, чтобы чистить картошку, скажем». Энтони был рядом, так что Татьяна промолчала густо краснея. Они купили круглый обеденный стол, раздвижной на случай приезда гостей. «Как у короля Артура», — сказал Александр. «Так что мы можем обсуждать за ним все наши жизненные дела. И еще удобный диван и три радиоприемника». Александр с помощью Энтони смастерил для Татьяны два книжных стеллажа, полку для безделушек, хотя у нее не было безделушек, а себе рабочий стол. Еще они купили огромную, достойную борделя медную кровать. У нее не было балдахина, зато имелись пружины и легкий толстый матрас, и она приятно возвышалась над полом. Татьяна потратила еще немало приятных часов, выбирая постельное белье, а потом покрасила и обставила остальную часть дома, хотя у нее ушло на это немного меньше времени, чем у Александра на выбор грузовика. «Какого цвета простыни тебе нравится?» — спросила она его. Они были у дома на жаре. «Мне все равно, как ты хочешь». Он держал пилу. Они с Энтони разложили на земле брусья для задней террасы. Александр сооружал террасу огромных размеров, несмотря на протесты Татьяны. «Александр!» «Что? Без разницы, как захочешь». Он стоял к ней спиной. Она оттащила его от Энтони. «Это наша супружеская кровать. Первая настоящая кровать. Это очень-очень важно. Нам нужны простыни, которые отразят эту бесконечную серьезность». «Ты слишком многого хочешь от бедных простынок». Он вернулся к распиливанию брусьев, веля Энтони держать подальше маленькие ручки. «Какого цвета?» «Мне все равно». «Отлично. Розовые?» «Нет, не розовые». «В горошек? Полосатые? Черные?» «Все годится». «Значит, розовые?» «Не розовые, я же сказал». «Мамуля, а как насчет чего-нибудь с динозаврами?» «А как насчет петухов, мамуля?» усмехнулся Александр. «Или, может, каких-нибудь жвачных вперед течки?» Татьяна отняла пилу у Александра, оттолкнула его в сторону и заставила написать на листе бумаги три предпочтительных для него варианта. Он написал «белый», «белый» и еще раз «белый». Она разорвала листок и велела написать заново. Он не спорил. «Кремовый, кремовый, кремовый». Она, прижимая его руку к бумаге, требовала написать другие варианты. Александр хохотал, пока не стал задыхаться. «Мне все равно», — повторял он. «Какое слов тебе непонятно? Пожалуйста, выбери сама. Доставь себе удовольствие». «Ты будешь каждую ночь заниматься любовью со своей женой, глядя на эти чертовы простыни», — прошептала она ему на ухо. «Так что лучше заинтересуйся этим сейчас, потому что придется любоваться на них всю неделю». Грязный и потный Александр привлек ее к себе, положил ладони ей на спину, наклонился и, почти прижимая свои губы к ее губам, зашептал. «Татьяша, я знаю, ты в это не веришь, но если я смотрю на простыни, когда занимаюсь с тобой любовью, значит, у нас есть проблемы поважнее их чертова цвета». И он поцеловал ее так, словно и не стоял ясный день. Она отодвинулась от него, протянула карандаш Энтони и умчалась, фыркнув. «Ну и ладно, я с тобой больше не играю». Наконец, Татьяна вернулась домой с одеялами, подушками и покрывалами и потратила еще день на то, чтобы все перестирать и отгладить. Застелив кровать, она позвала мужа и велела зажмуриться перед дверью спальни. «Ладно, теперь смотри». Александр открыл глаза. Гора подушек, одеяло, простыни — все сияло белизной. Покрывало было светло-кремовым, почти белым, с атласными вставками и бархатными алыми бутонами тут и там. Татьяна купила и новые занавески, полупрозрачные голубые с желтыми анютиными глазками. Александр застыл, глядя на кровать. «Ну?» — нетерпеливо спросила она, сжимая его руку. «Что думаешь?» пробормотал он, пожимая плечами. Татьяна разрыдалась. Александр со смехом подхватил ее на руки. «Ох, нет, эта женщина потеряла чувство юмора». Он пинком закрыл дверь. Их шестилетний Энтони был далеко, играл у дома Франческе с шестилетним Сержио Гарсией. В 43-м родилось не слишком много детей. Отец Сержио и его мать недавно приехали из Масатлана, что в Мексике. Сержио говорил на испанском, Энтони говорил на русском. Они мгновенно стали лучшими друзьями. Пока они играли, Александр занимался любовью с Татьяной на новеньких простынях, а потом сказал: «Если честно, я их почти и не заметил». Но она после любви была не в смешливом настроении. «Мне бы хотелось купить кресло в спальню», — тихонько произнес Александр. «Зачем нам кресло в спальне? У нас есть диван снаружи. Купи кресло, и я тебе покажу». Когда кресло доставили, Александр раздел Татьяну и встал на колени между ее ногами, лежащими на подлокотниках. После она согласилась, что деньги потрачены не зря. Когда Энтони начал ходить в школу, они вдруг получили весь новый дом в свое распоряжение. Им было даровано полное уединение в течение дня. Днем они отводили Энта вниз по холму к остановке школьного автобуса на пересечении Джомакса и Пима Роуд перед домом Сержио. Прощались с сыном, приветствовали всегда улыбавшуюся и не говорившую по-английски Франческу, снова беременную, и проводили утро в своей мягкой, уютной белой кровати с алыми бутонами. День, дневной свет, пустой дом. Они использовали каждую из комнат, кроме комнаты Энтони. И кухонную стойку, и кухонный стол, и кухонные стулья, и удобный диван, ковры, полы, покрытые линолеумом, ванну с водой и без, грузовик Александра, кабину и кузов, седан Татьяны, передние и задние сиденья и капот. А в промежутках как-то раз съездили на юг, порт Хуачуку, и еще Александр закончил террасу, а Татьяна посадила сирень, вербену и наловчилась печь хлеб. Терраса получилась замечательной. Они и ее испробовали, и прекрасно провели август. А потом у них кончились деньги. Каждое пенни, которое они заработали и сберегли, ушло на дом и машины. «И что теперь?» — спросила Татьяна. «Думаю, я должен найти работу», — ответил Александр. Она отправила его на поиски, снабдив пакетом с обедом. И он нашел место в команде маляров в большом коммерческом предприятии. Но потом эта работа закончилась. Он нашел другую. Это тоже вскоре подошло к концу. И заплатили ему не сразу. Татьяна перестала покупать мясо. «Купи мясо, у нас же все в порядке». «На следующей неделе работы снова не будет», — возразила она. Проблема была не просто в непостоянстве работы, а в огромном количестве рабочей силы и в низкой оплате. Александр точно так же мог собирать виноград в Напе. «Таня, перестань тревожиться, я найду новую работу, и мой чек резервиста вот-вот придет». Но маленькой суммы этого чека было недостаточно для того, чтобы оплачивать их огромные счета за электричество. Кондиционеры у них работали день и ночь. Татьяна в страхе стала их выключать, экономила воду, экономила на обеде, делала Александру 2 сэндвича вместо 3. Она твердила ему, что он мог бы выкуривать только 2 пачки сигарет в день. «Две пачки? А не пошло бы все к черту», — сердясь отвечал Александр. Мечты. Как-то вечером в сентябре Александр вернулся домой после малярных работ, и в доме было прохладно. Татьяна готовила бифстроганов. На столе стояла открытая бутылка вина, на плите остывал вишневый пирог. Татьяна вышла из спальни в легком платье с распущенными волосами. «Ох, нет!» — воскликнул он, все еще в комбинезоне, покрытом слегка подсохшей краской. «У нас что, годовщина?» Он снял ботинки и оставил их снаружи. Они были слишком грязными, чтобы входить в них в чистый дом. «Мамуля нашла работу!» — сообщил Энтони, подбегая к нему. «Энтони!» — скрикнула Татьяна. «Иди сейчас же в свою комнату!» Обернувшись, Энтони упрямо посмотрел на нее. «В госпитале, па!» «Энтони!» Александр неподвижно стоял у двери. «Энт, ты слышал маму? Иди в свою комнату!» «И что мне там делать?» Бросив ключи на столик у входа, Александр отвел Энтони в детскую и захлопнул дверь под жалобное: «И что мне тут делать?» А сам вернулся в кухню. «Садись, милый, ты устал?» — сказала Татьяна, выдвигая для него стул. «Или хочешь сначала помыться? Пить хочешь?» Она налила ему пиво, сама открыв бутылку. «Может, и пить за меня будешь?» — спросил Александр, осушая стакан. «Что происходит?» «Почему бы тебе не переодеться, не помыться? Ужин будет готов через несколько минут». Я вдруг потерял аппетит. «Что за работа?» «Это нам просто немного поможет, как в НАПе, помнишь? Пока мы не встанем снова на ноги». Александр взял ее за руки и усадил на стул рядом с собой. «Ты нашла работу в каком-то госпитале?» «Здесь только один. Мемориальный Феникса. Он внизу, в Бакае, всего в нескольких минутах отсюда». «Бакай? До него 40 миль отсюда». 37. Ты сможешь приезжать и обедать со мной». «Прошу, скажи, что ты не будешь там мыть полы. Пожалуйста. Пожалуйста, не говори, что ты будешь сиделкой». Она ничего не сказала. Отпустив ее руки, он покачал головой и встал. «Нет». Татьяна снова засуетилась, пряча глаза. «Это всего 3 дня в неделю. Милый, пожалуйста, нам это нужно». «Нет, не нужно». «Да, нужно». Он бросил на нее мрачный взгляд. «Если ты думаешь, что мы так отчаянно нуждаемся в деньгах, почему ты не поискала работу в ресторане в Скоттсдейле? Ты хочешь, чтобы я стала официанткой? Хочешь, чтобы подавала людям еду? Не надо так все извращать, Таня». «Пожалуйста, не огорчайся. Я просто пытаюсь помочь семье». «Помогай семье, оставаясь дома». «Мы совсем без гроша», — прошептала она. «Я зарабатываю достаточно». «Я знаю, Шура, неужели ты думаешь, что я не знаю? Ты работаешь больше других. Но это временная работа, и мы все равно без денег». «Ты утверждаешь, что я не способен заработать достаточно для нашей жизни?» Она протянула к нему руки. «Пожалуйста, я такого не говорю. Это ведь ненадолго, но это постоянная работа и хорошо оплачивается. И так тебе не придется хвататься за первое, что подвернется, просто чтобы купить еды. Мы можем выбирать не спеша, оглядеться, посмотреть, что лучше для тебя, что для тебя хорошо. А потом, если мы оба будем работать, мы сможем немножко накопить. Мы сможем подняться на ноги намного быстрее». Александр все так же стоял, глядя на нее. Энтони открыл свою дверь. «Можно мне уже выйти?» «Нет!» — рявкнули оба. Энтони закрыл дверь. «Давай продадим 10 акров земли», — предложил Александр, садясь. «Я предпочту продать землю и жить рядом с другими людьми, чем видеть, как ты работаешь». Татьяна в ужасе уставилась на него. «Шура, ты же это не всерьез». «Именно всерьез». Он всмотрелся в ее лицо. «Вспомни кокосовую рощу». Александр посадил ее к себе на колени. Он был все так же грязен, а ее летнее платье было таким безупречным. «Ты оставалась на лодке, приносила мне обед на пристань, мазала волосы майонезом, а когда я возвращался с работы, ты была радостной, взволнованной, отдохнувшей. Энтони был накормлен и чист, ты с ним играла. Ты так страстно ждала меня, готовила эти бананы. Разве это не было прекрасно?» «Было», — прошептала она, — «но это в прошлом. Ты не можешь уже тосковать по этому». «А я тоскую. Я хочу этого здесь. Это все, что мне нужно. Я хочу охотиться и собирать коренья, а ты сидела бы дома. Я не хочу, чтобы ты работала. И уж, конечно, не в этом долбанном госпитале». «Тсс». Они оба посмотрели на закрытую дверь комнаты Энтони. Александр понизил голос. «Он из тебя всю душу вытянет». «Нет, увидишь». «Для меня ничего не останется». «Это неправда». «А как насчет Хуачуки? Я могу в любой момент получить там постоянную работу. Хочешь, чтобы я там работал?» «Но тогда мы не сможем жить здесь, в собственном маленьком доме, на своей земле». «Я не об этом». «Но ты не хочешь возвращаться к той жизни?» «Тогда почему хочешь ты?» «Я не хочу. Я просто хочу помочь нашей семье и... И это единственное, что я умею делать. Возможно, я могу еще найти оружейный завод, собирать танки, как на заводе Кирова. Это я тоже умею». «Таня, я думал, главный смысл Феникса для нас тот, что мы оба пытаемся делать то, чего не умеем. То есть просто жить. «Потому что разве тебе хотелось бы, чтобы я напоминал тебе обо всем, что я умею делать?» «Я знаю, ты не хочешь, чтобы я этим занялся. Рихтер, впрочем, рад был бы взять меня с собой в Корею». «Александр», — заговорила Татьяна, — «это вряд ли одно и то же, так? Я работаю 3 дня в неделю в мирном госпитале, и я дома в постели с тобой каждую ночь. Если мы отправимся в Корею, и люди, которые хотят тебя убить, бросят что-то очень большое, и оно взорвется прямо в твоем бункере, не видишь тут маленькую разницу, нет?» «Я как раз об этом. Мы пытаемся построить здесь новую жизнь. Новую. Вот главное слово. Но что с тобой? Ты недостаточно видела кровопролитие?» «Все будет хорошо», — умоляюще произнесла Татьяна. «В самом деле, там вокруг тебя будут огнестрельные ранения, ножевые, результаты драки в барах, убийства, автомобильные катастрофы, сердечные приступы, смерть. Какого черта тебе хочется попасть в такое окружение?» Он умолк, слегка отодвинулся от нее, сидевшей все так же на его коленях. Ее взгляд был умоляющим, губы скривились. И внезапно Александр понял, пока он шел своей дорогой, она шла своей. И как бы он заставил ее перестать быть той, кем она была. И после этого он сказал лишь одно. «Разве то, через что я прошел, не показало тебе, что если бы ты была бычком, ты была бы мечтательным бычком?» «Нет, только не я. Я совсем справлюсь». Ее губы слегка задрожали. «Я справлюсь со всем. И через какое-то время добьюсь небольшого повышения», утешающим тоном продолжила она. «Перейду в родильное отделение. Буду развозить детей». «Начни с того, чтобы доставить в мир собственного ребенка, а уж потом займись другими. Как тебе такое?» Александр с коротким стоном встал и отправился мыться и переодеваться. «Я даже не собираюсь спрашивать, где именно в госпитале ты будешь работать», — сказал он, уходя, — «потому что знаю, это не детское отделение. Не в женском наверняка. Детки, нежность, счастье. Прости, Господи. Нет. На тебе отпечаталось то предсмертное отделение в Морозове. Значит, ты будешь или в экстренном отделении, или в интенсивной терапии». «Экстренная», — немножко виновато ответила она. «Конечно, так и есть. Экстренная», — сказал он уже из ванной комнаты, раздеваясь. Она вошла туда следом за ним. «Все обернется плохо, Татьяна. В отличие от тебя, я обладаю зловещим даром видеть будущее». «Очень смешно. Это просто, чтобы помочь нам, милый. Только не пытайся дурить меня. Не говори со мной так, словно я тебя не знаю. Госпиталь в Ленинграде во время блокады, предсмертное отделение, линия фронта, беженцы на Эллис-Айленде. Но теперь это просто не для тебя. У тебя есть семья, муж, сын. Пап, теперь можно выйти?» «Да, Энтони!» — крикнул в ответ Александр и, уже раздевшись, включил душ. «Разговор окончен. Мамуля в предсмертном крыле». Она не вышла из ванной. «Не знаю, почему ты так против Кореи, Таня», — сказал он, снимая часы. «Для тебя там было бы идеально. Тебе именно там и нужно быть». «Пожалуйста, Шура», — прошептала она, обнимая его за талию до того, как он встал под душ. «Это же совсем ненадолго, пока мы не разберемся совсем». Александр глубоко вздохнул, положил ладонь ей на голову. «А как насчет такого?» — проворковала она, целуя его в грудь. «Заключим сделку. Как только я забеременею, я уволюсь. Обещаю. Хорошо?» «Я не могу терпеть», — пробормотал он, стоя перед ней нагим, обнимая ее. «Осторожнее, я могу уже быть беременной», — улыбнулась Татьяна. Но она не была беременна. Она была сиделкой.